Вы слушаете «Радио России» Иваново. Мы продолжаем нашу дневную программу. Я передаю слово Константину Колоколову и Александру Павлову. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо огромное. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас, звукооператор прямого эфира Иван Коннов и вся наша замечательная группа. Еще раз вспоминаю ту замечательную новость, которую Татьяна Третьякова сказала, что на Лежневской улице будет проходить модернизация, да, в связи с тем, что происходят аварийно-опасные ситуации всевозможные. Так вот, год завершился, и хотелось бы сейчас узнать, насколько были ли снижения, или этот год был более аварийно-опасным, чем предыдущий. А кто нам расскажет об этом, как не самый лучший специалист в этой информации? У нас в гостях начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Центра надзора и пропаганды ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Наталья. Наталья, так было ли снижение в прошлом году, чтобы подытожить вот 2019 год? Да, конечно. Мы ежегодно ведем статистику аварийности и уже не первый год замечаем снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Уже на протяжении многих лет идет снижение этих показателей. Так, в 2019 году было зафиксировано 548 ДТП в областном центре. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого, позапрошлого уже года, составляет 18,5%. Снизилось количество и пострадавших в этих ДТП. Так, зафиксировано 665 пострадавших. По сравнению с итогами 2018 года, снижение составляет 22%. Но прошлый год был достаточно неоднозначный, несмотря на общее снижение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей, выросла тяжесть последствий этих ДТП. Угу. То есть мы зафиксировали большое количество погибших. 20 человек погибли на дорогах города Иваново. Если сравнивать с 2018 годом, то количество погибших выросло на 54%. Это связано, вот эти ДТП, которые происходят, сокращение их, и мы будем говорить, да, о снижении вот этой численности дорожно-транспортных происшествий, связано с вот модернизацией как раз уличных артерий, дорожных артерий, да, изменением как-то, или с чем это, или сознание у людей меняется? Знаете, я считаю, что это комплексная проблема. Даже не проблема, а наоборот, вот этот показатель снижения удалось добиться благодаря комплексу мероприятий. Это, конечно же, и улучшение улично-дорожной сети областного центра. Но и, конечно же, большая профилактическая работа, которая ведется не только сотрудниками госавтоинспекции, но и образовательными организациями и самими гражданами, которые общаются, очень активно участвуют в общественной жизни посредством социальных сетей. Ну и, конечно же, благодаря вам, нашим коллегам в этом направлении, да, средствам массовой информации, благодаря вам мы можем доносить необходимую информацию большому количеству людей. Вообще, если говорить вот о показателях, именно вот о погибших, да, половину, практически половину, это 9 человек, составляют пешеходы. Пешеходы – это наименее защищенная категория участников дорожного движения. В отличие от водителей, которые защищены железным корпусом, да, у пешеходов нет такой брони, угу. Да, и, как правило, небольшое превышение скорости может для пешехода закончиться летальным исходом. Поэтому, конечно, хорошо, что наши дороги стали лучше, что очень много вкладывается в инфраструктуру дорожную, но не всегда это хорошо в каком отношении. Дороги стали лучше, водители начали превышать скоростной режим. Превышая скоростной режим, неожиданный выход пешехода на проезжую часть, или наоборот, не неожиданный, но просто иногда пешеходы даже не смотрят по сторонам, они считают, что пешеходный переход – это безопасная для них зона, и они могут там делать все, что хотят, да? Они не смотрят, не видят машину и не оценивают скорость ее приближения. Соответственно, водитель уже сделать ничего не может, происходит наезд на пешехода, и очень нередко, да, заканчивается он трагедии, так скажем. То есть в данном случае вот половина практически погибших – это пешеходы. И вот эти островки безопасности, это ведь тоже на крайний случай ситуация, да, не надо злоупотреблять и переходить обратно стоять ну, там. Ну, вообще островки безопасности – это очень хорошее средство. Я, например, для обеспечения безопасности пешеходов, я, конечно, очень рада, что они начали активно, массово появляться в нашей области в этом году. Конечно, самое безопасное для пешехода – это все-таки подземные и надземные пешеходные переходы, как ни крути, да, но, к сожалению, бюджет нашей области не позволяет такие средства организовать везде, повсеместно, да, поэтому островки безопасности – это тоже очень хорошее средство, особенно там, где полос для движения очень много. Вот часто бываю в Новоталицах, вот там они появились, тоже там были погибшие в прошлые годы пешеходы, то есть действительно очень хорошее средство для того, чтобы обезопасить пешехода. Но опять же, ведь островок безопасности, он не закрыт никакой броней, никаким забором, да. Внимание водителей и самих пешеходов, вот самый главный залог благополучного движения тех и других, потому что если пешеход будет смотреть, все-таки не забывать смотреть на дорогу, да, вправо-влево, и если водители не будут забывать снижать скорость перед пешеходным переходом, то будет еще меньше ДТП с пешеходами. Конечно, конечно. Да. Взаимное уважение, взаимное внимание сделают нашу дорогу, естественно, безопасней. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас прямой эфир, номер телефона 93-69-20, можете звонить нам в студию, задавать свои вопросы и, может быть, делиться своими впечатлениями о дороге, через которую вы переходите, по которой вы движетесь. Да, может быть, какие-то желания, пожелания и рассказ о каких-то ситуациях, с которыми вы сталкиваетесь на дороге. Ну вот, кстати, недавно я смотрел по каналу «Культура», есть там замечательный, замечательные передачи, где приходят люди, рассказывают ведущему о том, что они знают. И вот у него в гостях был человек, специалист по вождению автомобиля. Он рассказывал о том, как экстремально можно выправить автомобиль во время заноса на льду. Хотел бы сказать, что я не буду пересказывать то, что он говорил, но вот очень уместно еще раз вспомнить, что сейчас зима, и все же надо соблюдать, да, вот манеру движения зимнюю, то есть снижать скорость, повышать внимание в городе, особенно перед пешеходными переходами, потому что тормозной путь увеличивается в разы, при том, что покрытие, сейчас вот такая нестабильная погода, то сырость и влажность, то небольшой морозец и замерзает проезжая часть. Вот нужно быть, не забывать быть внимательными. Тогда, возможно, и не будет вот этих ситуаций заноса, не будет ситуации, когда требуется экстренное торможение, а оно не получается даже, несмотря на наличие АБС в современных автомобилях, потому что ну, достаточно при большой скорости автомобиль все равно не остановится. Боком пойдет, хоть, еще хоть АБС, хоть чего угодно. То есть, конечно, надо не забывать о том, что сейчас зима, и о том, что нужно водить по-зимнему. Да и пешеходам самим нужно помнить, что несмотря на отсутствие сугробов, да, той же опасности, с которой очень часто происходит, что человек стоит на сугробе и скатывается под колеса автомобиля, не дожидаясь зеленого света, ну так получилось, что сейчас обочины и сырые, и скользкие. Вся эта история может повториться и еще хуже стать. Да? То есть нужно стоять там, где действительно безопасно, и находиться максимально далеко от дороги, если вы ждете или решили перейти через дорогу, чтобы вам не попасть на скользкую часть этого тротуара, и чтобы, не дай бог, ноги не съехали, и сколько вот раз такого было, что человек съезжает и прямо под колеса. Пусть на это уйдет на 30 секунд больше времени, но ваша жизнь и здоровье будет все-таки защищено. Возвращаемся к нашему разговору о дорожной ситуации, которая была в прошлом году, которая наступила уже в этом году. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Наталья Пешкова, человек, который знает о дорожной ситуации практически все. Наталья, вот сейчас прошли новогодние праздники, да, это период веселого настроения, и, к сожалению, ну, многие в приподнятом настроении и подвыпитые садятся за руль, да, были ли ситуации в этом году, и еще раз, может быть, напомнить нашим радиослушателям, что за это идет достаточно жесткое наказание. Да, конечно, ситуации бывают каждый день, особенно в новогодние праздники, и мы именно в новогодние праздники, не только в новогодние, а в преддверии любых праздников усиливаем свое внимание на дорогах именно к тем водителям, которые, возможно, находятся в состоянии алкогольного опьянения. обвинений. Вообще, если говорить о статистике, например, за прошлый год, да, то в городе Иваново было зарегистрировано 39 ДТП с участием водителей с признаками состояния опьянения. В результате таких ДТП 6 человек погибли. И если сравнивать с 2018 годом, опять мы фиксируем рост. Рост на 50% этого показателя. Чем это чревато? Ну, многие, почему, самый главный вопрос, почему водители допускают управление транспортом в нетрезвом состоянии? Ну, как правило, попав алкоголь в организм человека, вызывает такое состояние эйфории. Кому-то храбрится. Просто, да, большинству людей хочется просто спокойно добраться до дома. Вот, но не идти ножками, да, не ехать, например, на такси, не совершать лишние затраты, да, для своего бюджета, а садятся за руль и едут. Ну, чем это чревато? Если остановит сотрудник госавтоинспекции, в данном случае данный водитель будет подвергнут административному наказанию. В данном случае штраф составляет 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет. Соответственно, бывают такие случаи, когда нетрезвый собственник автомобиля передает управление своему нетрезвому другу, то есть вдвоем едут уже, один битый небитого везет. В данном случае штраф составляет такой же. Часто очень сталкиваемся с тем, что читают очень много интернета, где очень много всему учат товарищи, которые любят, да, пререкаться с представителями власти. И вот они говорят, что если вы откажетесь, никто не имеет права вам так и так далее и тому подобное. Да, отказаться, конечно же, гражданин может от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но в данном случае ответственность у вас будет та же. Штраф 30 тысяч и лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет. То есть мы не говорим о том, что данное состояние приравнивается к состоянию опьянения, но санкция та же. Ну, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Если в течение, если повторно совершается такое административное правонарушение, в данном случае уже человек будет подвергнут уголовному наказанию. Поэтому все в руках. Поэтому лучше этого не делать. Да, поэтому все в руках самих водителей. Но административная ответственность – это на самом деле не самое страшное, что может произойти. Опять же, напоминаю о том, что алкоголь с каждым организмом может сыграть любые шутки, да, и это начиная от банального рассеивания внимания, да, до каких-то признаков агрессии. Соответственно, сев за руль, человек непредсказуем. Могу сказать, что ежедневно в городе Иваново выявляется порядка 5 водителей в состоянии опьянения. То есть это и те, которые действительно в состоянии опьянения было зафиксировано с помощью приборов либо в медучреждениях, и те, которые отказались от прохождения соответствующей процедуры. Поэтому в преддверии праздника хотелось бы еще раз сказать, что думать не только о себе, но прежде всего о своей семье, об окружающих участников дорожного движения. Ну и опять же, возвращаясь к пешеходам, быть внимательными, потому что переходите дорогу, вы свою жизнь доверяете другим людям. Неизвестно, в каком состоянии находится этот человек, и лучше не доверять свою жизнь незнакомым людям, водителям, которые находятся на дороге. Будьте внимательны. А для водителей надо тоже помнить, что праздники, они это обоюдоострая палка-то, что у вас праздники, что и у человека, который идет по дороге и переходит дорогу, у него тоже могут быть праздники. И с какой скоростью он пойдет, как он себя поведет, да, он может тоже идет из-за стола, сел, вышел, вот пошел домой. Конечно, нужно, особенно вот в районах, хотела бы обратить внимание водителей, быть очень внимательными, вот буквально недавно. Ну, происходят такие дорожно-транспортные происшествия не только в этом году, в прошлом году такие были. То есть наезжают на пешеходов, которые лежат на дороге. Ну, то есть отмечали, как-то вот не дошли, устали, а водитель не посмотрел, ну, не видел, да. То есть и может закончиться это все действительно очень плачевно. Поэтому будьте внимательными, смотрите, так сказать, под ноги, когда водите автомобиль. В очередной раз хотелось бы повторить слова инструктора, который я слышал в 85-м году, учась на права. Водитель ситуацию должен видеть, но и еще предвидеть. Да? То есть нужно просчитывать хотя бы на один шаг вперед свои действия и действия пешехода в данном случае. Да. Я прям вот, как это, лежат. Это по проселочной дороге шел я молча, а потом решил прилечь, получается, да? Ну, бывает, ехала не по проселочной дошел, дороге машина не и не довезла уже. Бывает. Да, жуткая история какая-то прям. Дорогие радиослушатели, а мы продолжаем истории про дороги, истории про ДТП, истории про внимательность как пешеходов, так и водителей. И в зимний период, и в летний, и в любой период дорога, она такая, она оплошности не прощает. Хотелось бы узнать у знающего человека, что с электронными полисами ОСАГО будет в этом году. Будут ли они также выдаваться, то есть регистрироваться электронным способом, есть ли какие-то вот по этому новинки и инновации? Действительно, с 1 января 2020 года вступили изменения в правила дорожного движения. Эта услуга не отменяется, то есть была она введена для удобства граждан. Теперь граждане, выходя из дома, могут оформить себе электронный полис ОСАГО. Единственное, но раньше было, что необходимо этот полис было распечатывать. То есть инспектор, когда вас останавливает на дороге, и вы предъявляете документы на автомобиль, должен был быть обязательно распечатанный бумажный полис ОСАГО. Либо договор, если вы заключаете это через, ну, посредством электронного документа оборота, вот этот договор, если пока он к вам не пришел. Сейчас с 1 января 2020 года вступили изменения, теперь вы не обязаны распечатывать этот полис, вы можете его показать на любом электронном носителе, будь то телефон, планшет и так далее, и, соответственно, поскольку ваш полис внесен в единую базу Российского союза автостраховщиков, он там проверяется, соответственно, есть он у вас или нет. Понятно. То есть можно не возить бумагу. Но нужно возить гаджет в таком случае. Ну, нужно возить гаджет, да. Телефон-то всегда он с собой. Ну, да, а вот он может разрядиться. Часто нас спрашивают, вот европротокол хотим составить, но вот что-то я переживаю за второго участника, возможно, у него там фальшивый полис ОСАГО и так далее, и тому подобное, вызову я лучше ГИБДД. На самом деле сотрудник госавтоинспекции, он тоже вам не подскажет, фальшивый у него полис или не фальшивый. Базы у нас абсолютно одинаковые. Если вы думаете, что у госавтоинспекции какая-то особенная база, нет, это та же самая единая база Российского союза автостраховщиков. И также мы выходим на нее и проверяем просто наличие такого номера полиса ОСАГО. То есть, соответственно, здесь не стоит бояться, ну, в каком смысле не стоит, что проверить вы можете и самостоятельно, да, но сотрудник вам тоже не установит подлинность на месте этого полиса. Ну, мы идем все к тому, чтобы у нас все было электронное, и скоро будет достаточно одного номера, который ты называешь, или на автомобиле он есть, работник ГИБДД нажимает, и твои права, полисы, и все документы, ПТС, и все уже есть, и видно, в общей базе находится. Ну, и с другой стороны, это не отменяет полиса обычного, который можно получить в страховой компании, который нужно возить с собой. Да. И это очень хорошо. Те, кто является ретроградами, те, кто собирает больше бумаг вокруг себя, могут продолжать это делать, да, и ничего страшного. Нет ли каких нововведений по поводу замены водительских прав? И вот та ситуация, которая была в конце прошлого года по поводу справок, которые должны были получаться в наркодиспансере, и был очень большой ажиотаж по поводу того, что должна была вырасти цена на эти справки, и были ситуации, когда люди выстраивались в большие очереди. Вот сейчас я так понимаю, что ситуация разрешилась, пока отложилась до лета этого года, когда, возможно, будет смена опять каких-то правил, но пока ничего не изменилось. Да, насколько пока я знаю. Ничего не изменилось, да, слава богу, мы не имеем госавтоинспекции отношению к выдаче справок, медицинским справкам, да. Но, тем не менее, проконсультирую, как же заменить свое водительское удостоверение. Часто нас спрашивают, как заранее, с каким сроком можно поменять водительское удостоверение. То есть, например, у нас водительское удостоверение заканчивается в июне этого года, могу ли я сделать это сейчас в январе. Да, сроки не оговариваются замены водительского удостоверения. Вы можете хоть за год это сделать, хоть за полгода до окончания срока, то есть в любое удобное для вас время. Соответственно, пакет документов не изменился. Вы приносите свое старое водительское удостоверение, медицинскую справку о том, что вам состояние вашего здоровья позволяет вам управлять транспортным средством. Соответственно, оплаченную госпошлину. Госпошлина составляет 2000 рублей. какие-то банки могут взимать комиссию, к этому тоже стоит подготовиться. И, соответственно, паспорт ваш, гражданина Российской Федерации. Поменять вы можете свое водительское удостоверение в любом подразделении госавтоинспекции, тоже часто к нам обращаются, говорят, я получал водительское на Сахалине, а сейчас мне надо поменять, как же мне на Сахалин-то ехать. В любое вы можете обратиться в подразделение госавтоинспекции и поменять свое водительское удостоверение. Если это делать через портал государственных услуг, это для вас будет удобнее, поскольку вы можете выбрать время своего визита в подразделение госавтоинспекции, и через портал у вас будет скидка 30% на государственную пошлину. То есть вы заплатите не 2000 рублей, а 1400, и, соответственно, сэкономите денежки для вашего бюджета. Живой очереди сейчас пока нет в госавтоинспекции, то есть если вы не хотите пользоваться порталом государственных услуг, вы можете посетить наше подразделение и взять талончик на время, которое вам будет предложено, и прийти уже по этому времени. Понятно. Ну, достаточно удобно все. А есть еще форма через МФЦ. Да? Есть форма через МФЦ. То есть можно прийти с документами, подать эти документы в удобном месте в МФЦ, то есть не ездить в подразделение ГИБДД. И через какое-то время вам выдадут ваши права. Да? Тоже очень удобно. Так что формы есть. Формы есть. Было единственное, желание. Да, хотелось бы еще раз обратить внимание граждан на то, что следите за сроком окончания ваших водительских, потому что очень часто у нас просто не следят за этими датами, да, и, например, если сотрудник госавтоинспекции обнаружит такое нарушение, это уже является нарушением правил дорожного движения. Считается уже водитель, что водитель управляет транспортным средством без водительского удостоверения, то есть просроченное аннулирует по факту ваше водительское удостоверение. Вы получите штраф по статье 12.7 за отсутствие водительского удостоверения, а штраф внушительный от 5 до 15 тысяч рублей. Да. Будьте внимательны, проверяйте документы свои. Да, права. Наталья, я не мог не задать вопрос, связанный с детьми, потому что мы практически все лето говорили про профилактику, о том, как детей предупреждали, о том, как велась работа с подрастающим поколением, и напоминали о дорогах. Вот прошли осенние каникулы, прошли новогодние каникулы. Взымело ли вот... польза появилась ли от того, что летом шла большая пропаганда пешеходных нормальных походов для школьников? Да, конечно, уже в течение многих лет мы наблюдаем снижение, то есть та работа, которая ведется совместная, она дает хорошие, большие плоды, да, то есть дети реже стали попадать в дорожно-транспортные происшествия. В прошлом году мы зафиксировали 51 ДТП, по сравнению с 2018 годом снижение составило 33%, то есть достаточно внушительно. И по отдельным категориям участников дорожного движения тоже достигнуто снижение, например, по велосипедистам. Вот с велосипедистами, с детьми у нас вообще была всегда большая проблема. Если, например, вспомнить 2015 год, то в этом году было зафиксировано 22 ДТП с детьми-велосипедистами. Потом фиксировали 7, но в основном 7. И только в этом году было зафиксировано 2 ДТП с участием детей-велосипедистов. То есть, в принципе, та работа, которая ведется с детьми, она дает свои результаты. Mm-hmm. Снижение большое по количеству ДТП с участием детей-пассажиров. То есть тоже внушительное, больше 43% снижение. И в прошлом году мы не зафиксировали в городе Иваново ни одного ДТП, где бы ребенок не был пристегнут ремнем безопасности или не находился бы в детском удерживающем устройстве. Я считаю, что это очень большой показатель той замечательный работы, показатель, которую мы конечно, проводим. Конечно, совместный. Но и мы всегда напоминаем, что нужно ребенка либо пристегивать с помощью специального устройства, либо чтобы он сидел в кресле, и соблюдать возрастной ценз, потому что вот с какого возраста ребенок может сидеть на переднем сиденье? На переднем сиденье ребенок может хоть с рождения сидеть, но если мы ребенка хотим посадить вперед, ну, часто вот мамы к нам обращаются с таким вопросом, потому что ребенок сзади безобразничает, и нужно за ним следить, и у некоторых бывают проблемы со здоровьем, и они не могут отследить, как он себя там чувствует. Соответственно, вы можете посадить ребенка вперед, но только при использовании детско-удерживающего устройства кресла. То есть, соответственно, если оно у вас есть, и у вас отключена на пассажирском сидении подушка безопасности, вы можете поставить кресло и посадить ребенка вперед. Если кресла у вас нет, соответственно, ребенка вы можете перевозить только с 12 лет. До 12 лет ребенок обязан находиться на заднем пассажирском сидении. Причем до 7 лет обязательно в детском кресле. После 7 лет допускается использование ремня безопасности, но со своей стороны мы рекомендуем, чтобы все-таки ребенок находился в детском удерживающем устройстве, поскольку так его безопасность будет, так скажем, больше обеспечена, да, больше. Да, поскольку это связано с его физиологическим строением, это будет для него лучше. Вот так. Кресло безопасности дома есть, и хорошо. Для меня просто всегда удивительно, по-разному же размещают на переднем сиденье, едешь, смотришь, то так люлька развернута спинкой, то так. Вот, история с подушкой все, собственно, объясняет, да, то есть если подушка сработает, сложится в любом случае. В любом случае, да, и кресло. Бывают такие случаи, когда даже ребенок находится в кресле, и лицом он повернут по ходу движения, но подушка срабатывает и попадает ему в область головы, и здесь ребенок получает иногда и фатальные травмы, поэтому лучше, конечно... Не лучше, а требование безопасности отключать подушки безопасности. Но если вы возите ребенка впереди, спереди, да, то лучше, конечно, чтобы он был развернут, это кресло не по ходу движения, а против хода движения. Mm-hmm. То есть лицом к спинке. Задней спинке, да. Вот. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что у нас замечательный человек в гостях, и приятно слышать, что у нас идет снижение по всем показаниям, показателям. Кроме некоторых. Кроме некоторых, но все будет хорошо, все выправится, и все будет замечательно. И у нас в гостях был замечательный человек, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Центра надзора и пропаганды ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Спасибо огромное. Спасибо вам. Сейчас будет прогноз погоды, и потихонечку будем прощаться. Радио России. Иваново. Погода. Завтра, в четверг, 16 января, в Иванове области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью около 0, днем до 4 градусов со знаком плюс. Геомагнитное поле будет иметь слабое возмущение. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы прощаемся с вами. Услышимся с вами вечером. 18 часов 10 минут. Радио России выйдет в эфир, как обычно, традиционно. Так что хорошего дня, всего хорошего. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.